партийные делегации из разных стран, в том числе делегация партии социалистов Республики Молдова и делегация Народной революционной партии Монголии, посетили 90-ю выставку цветов Ким Ир Сен Фа и улицу Рюмён.